Даже при том, что пик шестой стадии являлся лишь маленьким шагом между седьмой стадией, сила этого уровня была удивительна. Если же свет Ци мог быть использован в качестве оружия, то и меч Ци мог прекрасно заменить самый настоящий меч. Он мог не только рассечь железо, словно масло, но и с легкостью убить воина сферы закалки Ци с расстояния тысячи метров, не прилагая особых усилий. Покинув кровать, Ечень сделал резкий прыжок и тут же оказался во дворе напротив своей комнаты. Следуя за его взглядом, можно было обнаружить другое отверстие, оставленное мечом в стене, шириной в 1,5 метра, неподалеку от дворика. Дыра эта ничем не отличалась от проделанной Еченем ранее. Он и представить себе не мог, куда направил своей силой меч и где он сейчас, но надеялся, что меч не ранит никого в процессе. Утро следующего дня. Павильон плывущего облака. Как же так, миссии белого ранга 5 звездных больше не осталось. Ечень нахмурился. Справа от него находилась белая нефритовая стена. Он планировал взять миссию белого ранга 5 звезд, чтобы попрактиковаться, и если бы повезло бы, заработать денег. Но, как оказалось, такие миссии были на расхват, да еще и редкими. Пораскинув мозгами, Ечень развернулся и прошел глубже в павильон. Остановился он на этот раз у серой нефритовой стены. Этот парень ищет смерти, даже 2 сотни лучших учеников очень осторожно относятся к миссиям серого ранга. Он ведь находится на начальном уровне сферы конденсации Ци, как он только может думать о подобной миссии. А, может, он всего лишь решил взглянуть, сомневаюсь, что у него хватит духу. Этот диалог состоялся между учениками, заметившими Еченя. Их глаза загорелись, пока они продолжали свой разговор. Однако их болтовня никак не заботила Еченя. Учитывая уровень своей силы, Ечень был уверен, что миссия серого ранга будет ему по плечу. Согласно сложности миссии, если бы можно было разделить уровень сложности на 15 звездочек, то Ечень был уверен, что получил бы оценку выше 5 звезд. Еченю понадобилось немного времени, чтобы отыскать для себя нужную миссию. Третий листок с миссией в 4-м ряду. Миссия. Защитить команду сбор утра всеми линьвалом кровавым лесу. Детали. Группа направляется в самую глубокую часть леса, в которой также было замечено множество демонических животных 3-го и 4-го ранга. Сложность миссия. 2 звезды. Награда за выполнение миссии. 20 тысяч золотом и 10 пилюль восполняющих энергию. Заметка. Будут выбраны 5 временных охранников. Ечень огляделся и, как он того и ожидал, выяснилось, что на стене были 5 таких же листков, один из которых кто-то уже успел взять. Можно было с уверенностью сказать, что эта же миссия была предложена и другим сектам боевых искусств, и это означало, что на одно место будут претендовать десятки, а то и 100 людей. Еченю придется побороться за эту миссию. Ни на секунду не сомневаясь в своем решении, Ечень протянул руку и молниеносным уверенным движением сорвал лист миссии со стены. Что, он на самом деле взялся за миссию? Это же была 2-звездная миссия серого ранга. Вздохнули в унисон ученики. Ха, да им требуется всего-навсего 5 человек. Он только навредит своей самооценке, если заявится туда. Надеюсь, что он не выставит себя посмешищем и не опозорит нашу секту текущего облака. Секта фиолетового солнца всегда соперничал с нашей сектой. Они не стали бы упускать ни единого шанса, чтобы унизить нас. К тому же, там будут еще и эти высокомерные ученики Изумрудной долины. Шансы на то, что его выберут, почти равны 0. В это время, на глазах у всех, Ечень покинул павильон. У подножья горы, Ечень запрыгнул на свою лошадь и исчез в дымке пыли. Семья Линь представляла из себя небольшую семью в городе Черного Камня. Она выживала преимущественно за счет того, что собирала травы и производила из них лекарства. Эта семья не могла похвастаться большим количеством своих практиков. Все, что они имели, это 2 человек начального этапа сферы конденсации Ци и 10 практиков сферы закалки. По сравнению с 8 лучших семей, они определенно являлись очень слабыми. Именно по этой причине они решили нанять учеников из сект, чтобы те смогли, в свою очередь, помочь их группе собрать растения, ведь среди учеников часто появлялись гении, которые могли одержать верх даже над теми, кто превышал их уровень развития. Практики начального этапа сферы конденсации Ци были сильнее практиков их семьи, что были на позднем этапе сферы конденсации Ци. Однако их семья, как ни крути, была маленькая, и денег на постоянный найм у них не было. В конечном итоге они решились временно нанять 5 охранников. Днем Ечень прибыл в город Черного Камня после того, как провел часы в пути, и направился прямиком к дому семьи Линь, который располагался в северной части города. На данный момент дом семьи Линь был переполнен. По крайней мере десяток талантливых и молодых практиков собрались на тренировочной площадке. Среди них были и внутренние ученики в зеленых одеждах, что прибыли из Изумрудной долины. Внутренние ученики секты Северного Ло Цзуна в облачено-голубых одеждах, а также ученики секты Текущего Облака, которые носили исключительно белые одежды. Помимо них, в доме присутствовали также внутренние ученики из множества других сект. В целом, количество присутствующих было ровно 20 человек. Глядя на них, члены семьи не могли перестать думать о том, что, принадлежив все эти люди семье Линь, то она всего за 10 лет могла превратиться в семью среднего ранга, а, возможно, даже со временем высшего. К сожалению, это были лишь мечты, которым не суждено было сбыться. Итак, наша группа, что будет собирать травы, отправится в Алый Кровавый лес завтра утром. Поэтому, к окончанию ночи нам нужно выбрать 5 людей, что будут нас охранять. Те, кто не войдет в это число, не расстраивайтесь. Мы отнесемся к вам гостеприимно, так что сможете остаться и отобедать с нами. Мы сделаем все, чтобы вы остались довольны, сказал глава семьи Линтинань. На вид ему было около 40 лет, а культивация была на раннем этапе сферы формирования ядра. Выслушав его, один из учеников секты Ло Цзун поинтересовался: «Глава Линь, мне интересно, какие будут правила выбора. Не могли бы вы нас рассказать?» Линтинань улыбнулся и сказал: «Принуждать вас сражаться один на один, по всей видимости, будет непрактично, так как мы не располагаем достаточным количеством времени. Поэтому я решил остановиться на смешанных поединках. Взгляните туда, на тренировочную площадку. Видите, там белый круг. Чуть позже вы все войдете в него, и тогда-то мы и начнем состязание. Тот, кто окажется за пределами круга, проиграет. В число охраняющих войдут 5 оставшихся в круге». Прочистив горло, он сказал кое-что еще. Чтобы быть до конца честными, во время поединка запрещено объединяться и бороться против одного ученика, и всячески над ним издеваясь. Все битвы должны проводиться строго один на один, без вмешательств в битву другого противников. Надеюсь, что вы запомнили эти правила. Все собравшиеся в доме взглянули на тренировочную площадку, на которой в самом деле можно было заметить белый круг, нарисованный краской. В радиусе он составлял около 15 метров, что являлось достаточным местом для 20 людей. Однако была вероятность того, что во время сражений некоторые ученики могли получить случайный удар. «Отлично, стимулирующие. Мне это нравится», кивнув, заявил ученик из Изумрудной долины, в зеленом и оглядел всех присутствующих учеников надменным взглядом. Однако внутренние ученики секты Фиолетового Солнца не собирались отмалчиваться на подобное поведение. «Наша секта Фиолетового Солнца обладает весьма мощными видами боевых искусств, которые особенно подошли бы для данной миссии. Ха-ха-ха. Мы, ученики Северной Снежной секты, не страшимся никого. Секта Южного Ло Цзуна тоже». Когда дошла очередь высказаться до секты Текущего Облака, все моментально перевели свой взгляд на собравшихся учеников этой школы, которые выглядели самыми слабыми среди собравшихся. Самым сильным практиком из присутствующих считался тот, кто не имел никакой репутации за плечами, а культивация была на уровне среднего этапа сферы конденсации ЦИ. Казалось, что присутствие этих учеников здесь было и вовсе бесполезно. Все присутствующие воспринимали их как декорации. Все остальные ученики, которым не довелось оказаться ни в одной из 5 лучших сект, постепенно начали терять веру в себя. Однако, завидев учеников секты Текущего Ветра, их уверенность в себе, казалось, начала повышаться. И тогда, с тренировочной площадки послышался настойчивый и сильный голос: «Учтите и меня в числе тех, кто будет бороться за место одного из 5 временных стражей». Линтинань оглянулся на голос, но, стоило ему только увидеть обладателя этого голоса, мужчине осталось только расстроиться. Что за чертовщина творится с сектой Текущего Облака? Все их ученики выглядят такими хилыми. И тот, что стоит сейчас передо мной, этот дурак, как смеет он вести себя столь высокомерно, когда относится лишь к начальному этапу сферы конденсации ЦИ? Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту Кликнув на рекламу, https://horizont.ru, глава 71, глава 71, смешанные поединки начинаются. Это естественно был Ячень, он немного задержался, так как мало знал о городе и несколько раз выбирал неверный маршрут. К счастью, ему подсказали путь, иначе бы он вовсе опоздал. Ячень, осознав, что поединок еще не начался, поприветствовал присутствующих, подняв руки на уровне груди и сказал: «Я, Ячень, внутренний ученик секты текущего облака. Приветствую вас, глава Линь». Линь Тяньнань выдавил из себя наигранный смех и сказал в ответ: «Опоздай ты еще немного, и мы начали бы без тебя. На самом деле, большой разницы твое отсутствие бы не сыграло. Но раз уж ты здесь, можешь остаться бесплатно», — саркастически заметил один из учеников секты Фиолетового Солнца. «Ха-ха, если мне не изменяет память, ученики секты Текущего Облака любят пользоваться другими людьми. Теперь я вижу подтверждение слухам», — вмешался в разговор и ученик Изумрудного Дворца. Ученики секты Текущего Облака были недовольны всем происходящим, лишь проговорили разочарованные: «Ты». Они были злы на голословные высказывания учеников из других сект, но Ячень, его наглое поведение и речь злило их не меньше. Ученики Северной Снежной секты и ученики секты Ло Цзуна решили занять нейтральную позицию и не втягивать себя в происходящее, но они испытывали жалость к ученикам Текущего Облака, к Ячню, в особенности. Что же до учеников других школ, то они просто светились счастьем, некоторые даже откровенно злорадствовали. О том, кто на самом деле любит пользоваться другими людьми, мы узнаем позже. «Все, что вы сейчас говорите, не стоит и выеденного яйца», — сказал Ячень, оглядев присутствующих. «Ты явно жаждешь смерти». Слова Яченя спровоцировали учеников секты Фиолетового Солнца. Из толпы вышел высокий юноша, ростом около 1,80 м. Он был невероятно крупным и был похож скорее на медведя с толстой шеей. Руки его были массивнее бедер обычного человека. Было очевидно, что тренировку тела он сделал своим приоритетом. Изнутри его словно обдавал жар, и казалось, что он весь горит. Шаг за шагом он приближался к Яченю. В это время из группы учеников Изумрудного Дворца вышел еще один подросток. Он ничем не отличался от любого другого парня его возраста, вот только его аура была настолько мощной, сколько была у того высокого ученика. Подросток из изумрудной секты резко сдвинулся с места, пронесшись, словно молния, и появившись в нескольких метрах от Ячня. Едва прозрачный слой истины заполнил все пространство вокруг, словно туман, и состоял он из загадочной силы, готовой взорваться. Оба этих странных персонажа предстали перед Яченем и неустанно смотрели на него. Они хотели унизить его при всех. Ха-ха, этот Ячень умудрился разозлить сразу Иван Куина из секты Фиолетового Солнца и Сиале из Изумрудного Дворца. Ничего хорошего ему это не сулит. Да, черт возьми, Ван Куин находится на пике среднего этапа сферы конденсации Ци, всего в шаге от позднего этапа сферы конденсации Ци. Он также известен благодаря своему удару в 10 тысяч фунтов. С таким даже воин позднего этапа сферы конденсации Ци не решился бы вступать с ним в бой. Сиале пугает еще больше, его скорость просто нечеловеческая, а каждый его удар может стать летальным. Каждый из его противников либо остался без нескольких конечностей, либо был жестоко убит. Отсюда он и получил свое прозвище – убийца-расчленитель. Все его боятся. Все-таки не думаю, что это случится. Линь Тяньнань, лидер семьи Линь, здесь. Разве он бы позволил чему-то подобному случиться? Что ж, что есть, то есть. Очень жаль, в таком случае. Пока ученики активно разговаривали между собой, аура Ван Куньина и Сиале становилась все опаснее и опаснее. Они слегка приподняли головы, глядя вниз на Яченя. Ха! Ячень уже собирался было преподать двум парням урок, как вдруг появился Линь Тяньнань. «Подождите, отбор вот-вот начнется. Не могли бы вы потерпеть до начала поединков, пожалуйста?» Линь Тяньнаня была головная боль от этой ситуации. Все эти ученики были такими напыщенными и тяжело поддавались контролю. Зачем он связался с этими двумя? Ставлю на то, что во время битвы ему придется нелегко. Ха, я отступлю только лишь потому, что глава Линь просит об этом, но как только поединки подойдут к концу, я поставлю тебя на колени и заставлю лизать мою обувь. Ван Куньин накинул Яченя презрительным взглядом. Перестав давить своей аурой, он вернулся к своей группе учеников и встал на свое место. В отличие от Ван Куньина, Сиале произнес свои угрозы в весьма пугающей манере. «Должен признать, что тебе немыслимо повезло. Если бы не лидер Линь, я бы уже сломал обе твои руки». Шух, резким движением, Сиале в мгновение вернулся к своим соученикам, оставив после себя лишь послеобраз. С противоположной стороны от тренировочной площадки доносились громкие голоса. Ученики секты текущего облака перевели обсуждение на громкие тона. Они были недовольны. «Что нам делать? Ячень, один из нас, и то, что мы стоим и не предпринимаем ничего, пока над ним издеваются, не делает нам чести. А что мы можем сделать? Он сам решил вести себя так самодовольно, без наших старших братьев и сестер, с нами давно бы покончили, если бы мы решились вступиться за него. Как же все печально, был бы я посильнее. Прекрати витать в облаках, лучше постарайся пройти отбор первым». Ячень, несколько мгновений назад уже настроившийся на битву, вдруг словно стер со своего лица все эмоции. Скорее всего, в нем начинала кипеть его злость к подобному поведению двух подростков. Впервые в жизни он стал свидетелем конкуренции между учениками разных школ. Однако он не был простым учеником секты текущего облака, и он не собирался позволять кому-либо связываться с ним. «Отец, отбор уже начался», — зависшую в воздухе тяжелую атмосферу разбавил прелестный мягкий голос, который походил скорее на щебетание птиц или звон маленького колокольчика. Лин Тяньнань был очень удивлен. «Сюэ, разве я не просил тебя остаться дома? Я хотела увидеть, насколько сильны эти ученики. Я ведь все равно буду лидером группы по сбору трав. Так почему бы мне не взглянуть на поединки?» Перед собравшимися учениками появилась юная девушка. Она была красивой. На ней было розовое платье, которое подчеркивало ее стройную фигуру и красоту. С силой выдавив из себя улыбку, Лин Тяньнань представил красавицу толпе. «Это моя юная дочь, Лин Саосюэ. Завтра она будет лидером группы по сбору трав. Мисс Линь, тебе вовсе не стоит переживать. Со мной, Ван Куньином, твоя безопасность будет тебе обеспечена», — громко провозгласил Ван Куньин и гордо похлопал себя по груди. Лин Сяосюэ приподняла свои красивые брови и с улыбкой на лице сказала: «Что ж, благодарю. Но сейчас давайте перейдем к выбору пяти стражей. Этот отбор официально начался. Претенденты, пожалуйста, пройдите в белый круг». Кивнув в знак согласия со словами своей дочери, сказал Лин Тяньнань. Услышав команду, ученики секты Изумрудного дворца и ученики секты Фиолетового солнца поспешили занять места в круге. Сделав это, они посмотрели на остальных учеников серьезным взглядом. Они выглядели самоуверенными и, казалось, ни на каплю не сомневались в том, что одержат победу. Ученики Северной снежной секты носили белые одежды и едва ли уступали в силе ученикам этих школ. Учеников секты Ло Цзун, несмотря на их естественную скромность, также не смели недооценивать. Когда пришла очередь секты текущего облака входить в кругу, Ван Куньин усмехнулся и сказал: «Вы что делаете? Так как вас все равно первыми выпихнут за пределы круга, думаю, вам стоит остаться вне его. Однако это жалкое отродье должно войти, ибо я не хочу тратить на него время после поединка». Опустив головы и потупив взгляд, ученики секты текущего ветра все-таки присоединились к противникам в круге. Остальных учеников этой секты другие ученики больше не задирали, так как чувствовали, что уровень их развития низок, и поэтому не видели в этом смысла. Дождавшись, пока все окажутся в кругу, Лин Тяньнань глубоко вдохнул и после громко проскандировал: «Отбор начался». Бум, бум, бум. Как только слова о начале битвы слетели с уст главы семьи Линь, все в круге ринулись в бой. Мощная истинная ци сошлась в самом сердце ринга, словно волны в океане. Прошло немного времени, но несколько человек уже выбыли. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 72. Глава 72. Три удара. Лин Сяосюэ обернулась к отцу и спросила: «Отец, ты всегда говорил, что ученики Изумрудного дворца и Северной снежной секты невероятно сильны. Так зачем же ты послал листки миссии в другие секты? То, что думаю я, не всегда является истиной. У нас маленькая семья, поэтому мы должны поддерживать хорошие отношения со всеми сектами. Если бы прислали листы только в Изумрудный дворец и Северную снежную секту, а позже все остальные узнали о нашем поступке, ни одна из них не стала бы больше иметь с нами дело. Ученики тоже возненавидели бы нас, а некоторые могли бы стать для нас проблемой. Поэтому запомни, что, имея дело с чем-то, касающимся сект, ты должен учитывать каждого из них, не показывая приоритета, объяснил ей Лин Тяньнань. Да, отец Лин Сяосюэ и казалось, о многом тревожилась. Это путешествие в Алый Кровавый Лес может оказаться опасным, но это также и отличный шанс узнать получше учеников всех сект. Среди них может оказаться и тот, кто имеет все шансы стать будущим старшиной внутреннего двора, сказал Лин Тяньнань. Отец, так кто тебе нравится больше всего? Сяоле из Изумрудного дворца мог бы сойти за хорошего кандидата, но иногда он уж слишком безжалостен, что может послужить ему проблемой в будущем. Ван Куньин из секты Фиолетового Солнца имеет огромные запасы истинной ци, однако нельзя сказать, что он может это количество контролировать. Об учениках секты Ло Цзун пока судить не могу. Что же касается секты Текущего Облака, впрочем, забудь. В Северной Снежной секте выделяется Ван Фэн. Он пока что и рта не раскрыл, но, если не ошибаюсь, из всех собравшихся здесь он является самым сильным. Ван Фэн, Лин Сяосюэ словно была поставлена в тупик. После слов отца она обернулась к сражающимся в круге. К этому времени, из 20 кандидатов, около 8 человек уже были за пределами круга. Все они были учениками школ среднего уровня, но среди них оказался и один из секты Текущего Ветра. Бум! Послышалось из толпы. Это юноша с холодным взглядом из Северной Снежной секты сошелся в ударе с учеником секты Ло Цзун. В тот момент, когда их ладони сошлись, ударная волна распространилась во все направления. Внезапно, еще 3 человека оказались за кругом. Но удивляло то, что Ячень, у которого был самый низкий уровень культивации, крепко и уверенно стоял в самом центре. Выглядело это так, словно ничего, что происходило вокруг, и не имело на него никакого воздействия. Ха, удивлен был как Лин Тяньнань, так Лин Сяосюэ. Все их внимание было приковано к юноше с ледяным взглядом, Ван Фэну, но вскоре их внимание переключилось на Еченя. Этот парень, он вовсе не так уж и прост. Еще одним человеком, которого Еченю удалось удивить, стал, конечно же, Ван Куньин. Он с легкостью отодвинул со своего пути ученика мелкой секты и метнулся в сторону Еченя. «Эй, ты, ничтожество, если ты сейчас же склонишься передо мной и оближешь мою обувь, то, возможно, у тебя появится шанс уйти отсюда целым. В противном случае, я заставлю тебя блевать собственной кровью», — ухмыльнулся Ван Куньин. Вокруг него появилась светло-желтая истинная ци. Также в этот момент он ускорился. Каждый шаг его был все шире и шире. Он завел свою правую ладонь, сквозь пальцы которой сочился желтый огонь, за спину. «Попробуй выстоять против 3 моих ударов, и тогда, если ты все еще будешь жив, я пощажу тебя». Ячень оставался невозмутим даже в момент, когда на него с большой скоростью неслась масса пугающей энергии. Он уже принял решение, и решение это заключалось в том, что он положит все, что имел, на эту схватку. Если противник выдержит удар, то так тому и быть, если же он погибнет, то, стало быть, сам напросился. А так как он будет не первым, кто погибнет в битве, то секта Фиолетового Солнца не станет искать проблемы открыто. Ван Куньин сосредоточил всю свою истинную ци, со всей силы сжал кулак, объятый желтым пламенем, и замахнулся им в сторону Еченя. «Ты ищешь смерти, великий кулак горящего солнца». По сравнению с горящим кулаком Е Цзюня, великий кулак горящего солнца Ван Куня был еще безжалостнее и мощнее. Его атака кулаком выглядела словно огромное солнце, которое было готово вот-вот сжечь все в пределах своей досягаемости. Все ученики, находящиеся рядом с ними, поторопились покинуть зону поражения. Ячень уверенно стоял на своем месте, до тех пор, пока кулак Ван Куньина не оказался от него на расстоянии 1 метра. И тогда он встретил его ответным ударом. Их ладони соприкоснулись. Кулак Еченя был охвачен голубым огнем, красиво светясь в воздухе. И тут раздалось рычание тигра, и теперь уже каждый мог видеть силуэт голубого дракона в воздухе. Зрелище было шокирующим. Навык смертного яруса высшего ранга. Рычащий тигр, драконий кулак. 2 кулака столкнулись, дав шанс голубому и желтому свету смешаться, не переставая давить друг на друга и, тем самым, посылать 1 ударную волну за другой. Но главным шокирующим фактором явилось то, что Ван Куньин сдался первым. Вся его одежда на его правой руке исчезла вместе с пламенем, обнажая его мускулистую часть тела. Однако поверх мышц внушающих размеров можно было заметить немалое количество крови. Все это зрелище сопровождалось звуком потрескивания сломанных костей Ван Куньина. Охваченный шоком, Ученик секты Фиолетового Солнца был поражен, а из его рта шла кровь. Он буквально выплевывал свою собственную кровь. Далеко собрался, Ячень не был намерен так скоро отпускать противника. Его ступни коснулись земли, после чего он исчез из виду. Когда он вновь появился через мгновение, он уже был в воздухе рядом с телом Ван Куньина. Поддерживая свою прежнюю скорость, Ячень вскинул свой кулак и дважды ударил в грудь противника. Бум, бум. Его кулак вошел в тело Ван Куньина на 5 сантиметров вглубь. Звуки скрипящих и трескающихся ребер были ясными и отчетливыми. Нет, он выплюнул целый рот крови, и больше не был в силах контролировать свое тело. С какой-то нечеловеческой он был вышвырнут за пределы круга, после чего тело его с этой же силой вписалось в стену дома семьи Линь. Стена сотряслась и в считанные секунды разрушилась, погребя под собой тело Ван Куньина. Никто больше не мог сказать наверняка, был ли он все еще жив или нет. Тишина, абсолютная тишина. Все присутствующие оторвались от своих дел и уставились на Еченя, не оставляя никому и шанса ощутить на себе прилив шокирующей волны. Ячень обернулся к Сиале и, усмехнувшись, сказал: «Разве ты не говорил, что хотел сломать мои руки и ноги? Знаешь, а мне было бы очень интересно узнать, насколько сильно различаются наши понятия о сломанных конечностях». Лин Сяосюэ была огорчена и не находила себе места. «Он хочет убить Сиале, сегодня ты совершил огромную ошибку». Ван Куньин был одним из любимых учеников секты Фиолетового Солнца. «Убив его, ты сократил свою жизнь. Извинившись сейчас, ты все еще можешь исправить свое положение, или впереди тебя ждет только смерть». Сиале сглотнул, притворившись спокойным и непоколебимым. Но Еченя совсем не заботили угрозы юноши. «Ты хоть представляешь себе, сколько учеников секты Текущего Облака погибло от рук учеников этой секты? Наш брат упал от рук учеников Изумрудного Дворца в прошлом году, наш брат Фэй был ими серьезно ранен, а сестра Мия была ментально раздавлена. Сейчас я лишь хорошенько врезал Ван Куньину, и кто же решил критиковать меня? Я всегда считал, что мертвый гений гением уже не является, что только живые идут в счет. Сегодня тебе не уйти от трех моих ударов. Если ты выживешь после этого, я разрешу тебе уйти». Закончив говорить, Ячень вновь активировал свои призрачные шаги журавля. Его тело сдвинулось с места и направилось в сторону Сиале. В миг, когда Ячень вновь пропал из вида, Сиале почувствовал дрожь в теле, а органы его словно скрутило волнение. Он прекрасно знал, что не был сильнее Ван Куньина. Он не смог выстоять и против одного удара Яченя, что означало, что не удастся это и Сиале. В ту секунду единственным разумным решением ему казалось использование собственной скорости для того, чтобы скрыться из вида противника, и тогда позже он сможет отомстить. Он был решителен в своем убеждении и прекрасно знал, что изумрудная секта всегда находила способы расправы с учениками других сект. Шух, отбор теперь уже не волновал подростка. Сиале рванул к черте круга. «Хочешь причинить мне боль? Мечтай, остановись». Увидев, что противник собирается покинуть круг, Ячень вытянул руку в воздухе, и в мгновение ока 5 острых мечей ци преградили ему путь к отступлению. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 73. Глава 73. Дракон, парящий в воздухе. Шух, шух, шух. Энергетические мечи были немыслимо быстры. Они тончайшими линиями пронеслись перед глазами собравшихся. Мечи пронзили грудь Сиале, его плечи и талию, оставляя крохотные кровавые точки в его теле. Подросток замер на месте. Дело плохо. Он может сформировать предметы из своей ци. Сиале пребывал в шоке от увиденного. Если бы он только не отступил немного назад, в его теле могло бы оказаться куда больше кровавых отверстий, которые могли бы оказаться для него летальными. Искусство ци чистого нефрита. Сиале был серьезно напуган мечами ци Еченя, поэтому долго не раздумывая он активировал свое искусство ци чистого нефрита, защитное искусство высшего ранга смертного яруса из изумрудного дворца. В эту же секунду тело Сиале объял слой ци голубого оттенка с радиусом в 1 метр. Он выглядел как тонкий слой кристалла. Динь, динь, динь. Вот уже вторая партия мечей Еченя приземлилась на кристаллический слой. В результате, звук от столкновения мечей ци с кристаллическим защитным слоем был похож на звук лязга металла. Меч не мог и на сантиметр пробиться через него, и атака была полностью заблокирована. Рассекающая рука. Успешно создав препятствие для атаки противника, Сиолени поскупился на ответный удар когтями. Бах! Земля сотряслась ударной волной. Когти были созданы из ци в форме заостренных лезвий ци. Они со свистом пронзили воздух и направились в сторону Еченя. Призрачные шаги журавля не оставляют следа. Парящий в небесах дракон. Силуэт Еченя размылся, стоило ему рвануть к Сиоле. С легкостью увернувшись от всех атак противника, Ечень появился прямо перед ним. Не теряя и секунды, он нанес ему первый удар. Сильный голубой свет, возникший на пару с рычанием тигра, едва ли не ослеплял. Когда Сиоле привык к свету, все, что он увидел, это был летящий на него дракон, сотканный из голубой ци. Дракон был 4 метра в высоту и имел острые когти. Его атака, пропитанная убийственным намерением, была направлена на Сиоле. «Если я умру, то и умрешь вслед за мной». Глаза ученика изумрудной секты были широко распахнуты. Он стоял на месте, раскинув руки в стороны. Выглядело все так, словно он был больше, чем готов принять удар. Бум, бум, бум. Каждый раз ступая назад, Сиоле натыкался на взрыв над своими ногами. Спустя 10 шагов, его тело, окутанное голубыми вспышками, было вброшено в воздух. Еще 2 удара. Ечень проигнорировал тот факт, что его рычащий тигр, драконий кулак стоит ему большого количества истинной ци, и не пожалел еще 2 атак. Голубой дракон ци обвился вокруг Сиоле, а после чего полностью проглотил его. Он так и не выпускал его, взмыв с ним высоко в небо. Казалось, что в воздухе парил самый настоящий дракон. Бум, бум. Огромная голубая ци взорвалась в небе, словно фейерверк, окрасив все вблизи синим светом. Вскоре после взрыва, человеческая фигура приземлилась близ того места, где осталось тело Ван Куньина. Фу-ух, Ечень словно выпустил из легких весь воздух за один выдох. Рычащий тигр, драконий кулак являлся техникой высшего ранга смертного яруса. Он обучился ему, когда выбрал чистейшее искусство Цзюньцы и достиг его пика на высшей стадии. Случилось это ровно полмесяца тому назад. Парящий в высоте дракон был смертельной атакой рычащего тигра, драконьего кулака, и истинной ци он отнимал немало. 3 удара этой атаки отнимали столько ци, сколько могли отнять лишь 10 обычных ударов. Он также являлся неимоверно мощным приемом и мог сравняться с навыком боевых искусств низшего ранга земного яруса. Одна Сиоле был лишь практиком среднего этапа сферы конденсации ци, так что ранить его с расстояния не должно было составить труда. Если бы ему только удалось уйти от парящего дракона, он смог бы уйти и от 2 оставшихся ударов. Оглядевшись, Ечень осознал, что практически все собравшиеся в доме Линь смотрели на него, шокированные, словно он был каким-то монстром. 2 практика среднего этапа сферы конденсации ци не смогли вынести даже 3 его ударов. Мои глаза меня подводят, насколько же он силен. Когда в секте текущего облака успел появиться кто-то вроде него, стоит ему только достичь среднего этапа сферы конденсации ци, и тогда ему будут не страшны и практики позднего этапа сферы конденсации ци. Несомненно, он бросил вызов 2 практикам с культивацией выше, чем у него. Да разве же уровни культивации что-то имеют значение в данном случае? Оставшиеся ученики изумрудной секты и секты фиолетового солнца были преисполнены самых различных мыслей. Однако была одна единственная мысль, которая мучила их всех. Мы не можем оставить его в живых. В будущем он станет только сильнее и будет представлять угрозу. Я должен вернуться назад и предупредить старших братьев и сестер о случившемся и убедить их убить его. Мы не можем позволить ему развиваться, думал каждый из них. Единственными, кто был рад происходящему, были внутренние ученики секты текущего облака. Даже при том, что конкуренция не была чужда их секте, в таком жестоком обличии они наблюдали ее впервые. Можно было сказать, что за пределами секты, жестокость конкуренции превышала показатели секты в десятки раз. В прошлом, секта была богата гениями, но со временем их убили ученики других сект. Жаль, что пришлось пожертвовать такими талантами во имя конкуренции. Теперь, осознавая, что секта приобрела нового гения, все другие ученики этой же секты могли гордиться тем, что находились с ним в одних стенах. А иначе, все было бы так, как было прежде. Униженные учениками других сект, они никак не могли за себя постоять. Это было ужасно. Отлично постарался старший брат Е. Когда несколько человек собираются вместе, Самого сильного по праву называют мастером. Однако присутствующие сегодня в доме Линь ученики секты текущего облака еще не были готовы называть Еченя мастером, зато братом, вполне. Ечень нисколько не изменился, оставаясь все в том же расслабленном положении. Он обернулся к оставшимся ученикам из Изумрудного дворца и секты Фиолетового солнца. «Выйдите из круга сами, или вам помощь, как ты смеешь». Одному из них было слишком сложно переступить через собственную гордость, и эти слова сорвались у него с губ. Бум! У парня все поплыло перед глазами, когда удар Еченя внезапно пришелся на его тело, которая в эту же секунду вылетела с ринга. Оставшиеся ученики не решились более идти против учеников секты текущего облака и добровольно покинули белый круг. Ечень, ты, труп. Мои старшие братья и сестра тебе этого так просто тебе это не простят. Независимо от того, насколько ты силен, ты всего лишь практик раннего этапа сферы конденсации ЦИ. Стоит тебе достичь позднего этапа сферы конденсации ЦИ, и ты можешь попрощаться с жизнью. Из нашего изумрудного дворца обязательно пошлют кого-нибудь по твою душу. Когда еще с учениками изумрудного дворца так обращались, они подняли тело Сиале, который все еще был без сознания, и покинули дом семьи Линь. К этому моменту осталось лишь три ученика секты Фиолетового Солнца, один из них уже находился на грани жизни и смерти, второй был тяжело ранен, а третий оставшийся был явно не в состоянии тащить на себе беспомощных товарищей. Он не посмел сказать Еченю и слова, зато в глубине души проклинал его. Он поклялся, что однажды сам лично отомстит за сегодняшнее унижение. Линь Тяньнань, тем временем, был обременен решением. Он попросил кого-то доставить Ван Куньина и других раненых воспитанников секты Фиолетового Солнца во внутреннюю часть дома. Он хотел подлечить их, используя их лучшие лекарства. Он боялся, что глава секты Фиолетового Солнца будет винить его в случившемся, а это не было на руку семьи Линь. А в это время, в кругу осталось 7 человек. Ечень, 3 ученика секты Ло Цзун, а также 3 ученика Северной Снежной секты. Ечень был хорошего мнения об оставшихся в кругу. Ну, по крайней мере, неприязни к ним он точно не испытывал. Нас осталось 7, еще 2 придется убрать. Думаю, нам стоит продолжить с отбором, сказал он. В этом нет никакой нужды. Высокая стройная девушка, которая, кажется, была лидером учеников секты Ло Цзун, сказала парню, который стоял рядом с ней: «Брат Ян, твой уровень культивации немного ниже, так что тебе стоит выйти». «Да». Парень вышел за пределы круг, не раздумывая. Юноша с леденящим взглядом, Ван Фэн, который, в свою очередь, был лидером учеников группы Северной Снежной секты, последовал примеру девушки и попросил одного из учеников его секты отступить. И вот, наконец, в круг осталось необходимое количество людей. «Брат Е, ты произвел на всех впечатление». «Я, Юань Сюэмэй, была поражена до глубины души», сказала юная девушка с улыбкой, обращаясь к Еченю. «В этом мире много гениев, а я лишь один из них. Не хотелось бы никого огорчать, но я сомневаюсь, что являюсь самым сильнейшим из них», ответил Ечень, который не был рад комплименту. Юань Сюэмэй застыла на мгновение, но после сразу рассмеялась. «Интересно, как и сказал брат Е, в этом мире много гениев, которые сражаются на уровне, превышающем их собственный уровень развития. Но таких, как ты, брат Е, не так уж и много. К слову, впредь тебе стоит быть осторожнее, ведь изумрудный дворец и секты Фиолетового Солнца не забудут этого. Я слышала, что жаждущий крови монстр из изумрудного дворца как раз находится на миссии где-то в ближайших окрестностях. Сделай все, чтобы избежать его. В противном случае, ты окажешься в большой опасности. Жаждущий крови монстр. Ечень немного нахмурился. Это, должно быть, внутренний ученик изумрудного дворца. Как же он получил такой титул? Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 74. Глава 74. Опасности и кровавый лес. Насколько силен этот жаждущий крови монстр? Спросил Ечень. Уровень культивации для гениев являлся вещью весьма незначительной, так как среди них одерживать победу над практиками выше их уровня культивации являлось обыденной вещью. Поэтому Ечень упустил эту мелочь, ведь самым важным являлась честь воина. «Брат Е, мне любопытно, Слышал ли ты когда-нибудь о трех ступенях молодого поколения страны Небесного Ветра? Юань Сюимэй взглянула на Ван Фэя. Ячень покачал головой. Возможно, те, кто путешествовал какое-то время, могли знать что-то об этом, но Ячень лишь недавно пополнил ряды внутренних учеников. К тому же, у него не было связей, поэтому такой информации он не располагал. Хорошо, я все объясню тебе. Юань Сюимэй собралась с мыслями и продолжила, несмотря на то, что страна Небесного Ветра не столь богата гениями, сколько другие страны, они у нас все же существуют. В целом, эта классификация включает в себя только истинных гениев. На первой ступени, что является наивысшей, расположились три человека: юный мастер Изумруд из Изумрудного дворца, юный мастер Северный Снег и Северной Снежной секты, а также юный мастер Дуаньму из семьи Дуаньму. Все они считаются лидерами молодого поколения страны Небесного Ветра, способны бросать вызов самым сильным гениям из других стран. Они также имеют право присутствовать на трехгодичном соревновании скрытого драконьего ранга. На второй ступени уже больше людей. Например, основной ученик Лю Усин «Сломанная ладонь» из Изумрудного дворца, Ши Потянь «Каменный человек», основной ученик из Северной Снежной секты Ю Юэ «Яростный меч», Линь Ци «Быстрый Северный Снежный меч», а Уин Ле из секты Фиолетового Солнца, богиня Лотоса Цинь Юйлянь и человек Дождь Нань Гун Юнь, Чжу Мэй и юный мастер Ханьшань Ло Ханьшань из секты Текущего Облака. Само собой, чем больше людей в списке, тем сложнее сравнивать их силу. Сильнейший из них мог запросто одержать победу над слабейшим, но в то же время, они все находятся на одном уровне. Называть всех учеников, относящихся к третьей стадии я, сам понимаешь, не буду. Все они, в основном, ученики сект, которые, в большинстве своем, относятся к позднему этапу сферы конденсации Ци. В будущем, они могли бы стать основой страны Небесного Ветра. Выходит, что жаждущий крови монстр относится к третьей ступени. Проявил любопытство Ячень, нахмурив брови. Хе-хе, не совсем. Он находится ниже трех ступеней и, тем не менее, все еще считается одним из сильнейших учеников. Его уровень развития, вот что является камнем преткновения, ведь он еще не может сравниться с уровнем развития тех, кто разместился на трех ступенях. В общем, он может пополнить ряды практиков третьей ступени, поправила его Юань Сюэмэй. Услышав ее слова, Ячень попытался представить в голове полную картину распределения сил, начиная от самого высокого до самого низкого. По сравнению с малым представлением Ячень о силах своих собратьев, которыми он располагал раньше, сейчас они стали явно более организованными. Что же до упомянутого Юань Сюэмэй соревнования скрытого драконьего ранга, то об этом он уже был наслышан. Область Наньчжу являлась самой маленькой областью на континенте истинного духа. Однако и этот относительно небольшой регион был куда больше того места, откуда пришел Ячень. Он был богат землями, среди которых были три крупные страны, 10 стран среднего размера, а также 24 малые страны, вроде страны Небесного Ветра. Все владеющие боевыми искусствами из разных уголков и разных стран по большей части не общались между собой. В основном, причиной тому являлось расстояние между их землями. Именно из-за этого сложно было распространять информацию о силах бойцов из других стран. Именно так и решились три страны на сотрудничество и спустя 60 лет организовали соревнования, имея таким образом шанс получить представление о силах, которыми были богаты страны. Соревнование скрытого драконьего ранга было создано для юных учеников сект, возраст которых не превышал отметки 24, а также уровень развития которых находился на среднем этапе сферы конденсации Ци или выше. Соревнования проводились раз в 3 года, принимая по 72 ученика каждый раз. 72 может показаться большим количеством, но на самом деле этого было мало. В одной только области Наньчжо проживали миллиарды людей, так что оказаться в числе выбранных 72 участников было огромной честью. К тому же, насколько Ячень был осведомлен, в прошедших год назад соревнованиях юный мастер Изумруд из Изумрудного дворца оказался 68-м в списке, в то время как юный мастер Северный Снег и юный мастер Дуаньму остались и вовсе вне списка. Конечно, это не значило, что юный мастер Изумруд был сильнее, чем два других мастера, ведь иногда случается так, что на твоем пути встает неудача в лице противника с таким же набором сил и навыков, которому сложно противостоять. В таком случае, имей ты даже самый высокий уровень развития, значение это уже не имело бы. Благодарю за информацию. Впредь я буду осмотрительнее, Много информации смешалось в голове Еченя, но он, тем не менее, кивнул в знак согласия и благодарности. И тут, Ван Фэн, который был похож скорее на непоколебимую глыбу айсберга, сказал, даже у жаждущего крови монстра должно быть слабое место. Если нам удастся его найти, мы можем одержать над ним верх с минимальным ущербом для нас. Ячень горько улыбнулся, он прекрасно знал, что ученики Северной Снежной Секты были мастерами в определении слабого места противника и использовании этого слабого места в свою пользу. Они ни за что и никогда не дали бы противнику шанса отбиться и одержать победу. К сожалению, к числу этих умелых учеников Ячень не относился, он знал, что даже при его богатых запасах силы, он не смог бы с точностью и легкостью определить слабость противника, чтобы впоследствии с точностью провести атаку. К тому же, относился ли жаждущий крови монстр к числу тех, кого можно было победить таким образом? Лин Сяосюэ заметила, что оставшиеся в кругу практики не торопились двигаться с места, чтобы подойти к ней, поэтому она решила обратить на себя их внимание. «Поздравляю! Отныне вы являетесь временной пятеркой стражей, которая завтра будет сопровождать нас в нашем путешествии для сбора трав. Благодарю». Юань Сюэмэ улыбнулась девушке в ответ. «Я уже позаботился о том, чтобы вам подготовили комнаты. Ужин подадут в столовой. Слуги вам об этом еще напомнят. Ах, и еще одна вещь. Алый лес полон опасностей, так что вам необходимо будет как следует подготовиться. Поэтому, считаю, что сегодня ночью вам нужно будет хорошенько выспаться», — сказал Лин Тяньнань. «Благодарю, глава Линь». К счастью Лин Тяньнаня, пятерка практиков даже не смела недооценивать Алый лес. Она знала, какие монстры прячутся внутри. Звери четвертого ранга были там обыденной вещью. Стоит даже юному мастеру Изумруду повстречаться с таким, и он окажется в невыгодной позиции. А если бы он еще и повел себя неосмотрительно, то стал бы удобрением для земли. Солнце скрылось за линией горизонта очень быстро. От ужинов пятерка разошлась по своим комнатам, и ни один из них больше не выходи. Ночь прошла в тишине. Раннее утро следующего дня. Пятеро практиков последовали за огромной командой по сбору трав. Семьи линии направились на запад города Черного Камня. Именно в той стороне располагался Алый Кровавый Лес. В лесу все передвигались в тишине с особой осторожностью. Каждый был взволнован, каждый внимательно вглядывался в любой попавшийся темный уголок. Те, у кого в руках было оружие, держали его, а те, кому довелось оказаться безоружным, держали наготове свою ци. Таким образом они готовились к опасностям, с которыми могли повстречаться в любой момент. Даже со всей осторожностью, вниманием и мерами предосторожности, группе не удалось избежать смерти. Один из стражей семьи Линь внезапно упал. Лицо его приняло зеленый оттенок, в то время как изо рта его сочилась пена. Выражение лица Лин Сяосюэ помрачнело, и она поспешила пройти вперед. Внимательно изучив окрестность, им, наконец, удалось определить причину смерти стража. По шее упавшего полз огромный зеленый паук. Страж наверняка не заметил паука, свисающего с ветки, который позже его атаковал и отравил. «Это темно-зеленый ядовитый паук дракона», — спокойно заметила Лин Сяосюэ. Несмотря на то, что они считались зверями первого ранга, их яд был неимоверно силен и даже мог убить практика сферы конденсации ци. Именно поэтому практики, часто путешествующие через Алый лес, называли их посланниками смерти. Это значило, что тот, кто был ими укушен, уже не мог быть спасен. Ячень незаметно вздохнул. Он и представить себе не мог, что Алый Кровавый лес окажется еще опаснее, чем Тихие холмы. Совсем недавно ему казалось, что, выжив в холмах, в Алом Кровавом лесу с проблемами он не столкнется. Однако сейчас он осознал, что бы не прав. В этом лесу скрывались не только огромные монстры, но и смертоносные и еле заметные звери. Укуси его, вместо стража семьи Линь, и тогда он не стоял бы сейчас здесь. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 75. Глава 75. Бассейн полный юаньцы. Мисс, он мертв. Нам пора двигаться дальше. Вздохнув, предложил второй командир, которому было уже за 50. Лин Сяосюэ кивнула в ответ, поднялась с места и сказала: «Послушайте, Алый лес очень опасен, и подобные случаи неизбежны. Но прошу вас, не переживайте, Мертвые прожили свою жизнь не зря. Семья Линь выплатит 100 серебряными семьям жертв, а также 10 000 серебряными присутствующим здесь. Мы сделаем то, что необходимо, даже если придется умереть. Мисс, вы так добры. Теперь мы можем немного расслабиться. Для нас, практиков, получить ранение в порядке вещей. Единственное, что нас беспокоит, это то, что наши семьи могут лишиться своей единственной поддержки. В группе на данный момент находилось всего 6 воинов сферы конденсации ЦИ, остальные же относились к сфере закалки ЦИ. Даже если бы они убивали демонических зверей каждый день, с их уровнем развития им все еще понадобилось бы несколько месяцев, чтобы заработать 10 000 серебряных. Однако для них это было невозможно, так как никто с их уровнем силы не смог бы выжить в месте, переполненном демоническими зверями. В среднем, у практика сферы закалки ЦИ на то, чтобы заработать 10 000 серебряными, ушло бы 5 лет. Да и это при условии, что они останутся в живых, ведь, как уже было сказано, у каждого рано или поздно наступает черная полоса. А теперь Лин Сяосю и пообещала выплатить их семьям 100 золотых в том случае, если их убьют. Ведь таким образом она не оставляла воинам причину для переживаний, так как это покрыло бы все нужды их семей при их смерти. Если же они выживут, то получат по 10 000 серебряными. Именно так она и подняла боевой дух команды. В ней есть все, чтобы стать настоящим главой, подумал про себя Ячень, впечатленный действиями Линь Сяосюэ. Мертвому нельзя было помочь, и все, что группе оставалось, это продолжить свой путь. Постепенно углубляясь в лес, они будто вошли в другой мир, казалось совершенно отделенный от леса. Алый кровавый лес оправдал свою репутацию, группа столкнулась с 4 атаками демонических зверей на своем пути. Первая атака оказалась со стороны 3 подземных демонических мышей, которые являлись зверями 2 ранга. Вторая атака оказалась со стороны большой группы серебряных змей, которые также относились к зверям 2 ранга. Третья же, со стороны 5 волков со скорпионьими хвостами, которые, на этот раз, оказались зверьми 4 ранга. Во время 3-й и 4-й волны нападений никто не лишился жизни и даже не пострадал. Но, к сожалению, 1-я и 2-я волна нападений унесли с собой жизни 4 мужчин. И если бы не мгновенная реакция Еченя, число жертв могло бы быть больше. Подземные демонические мыши не являлись большой угрозой. Чаще всего, даже воин сферы закалки ЦИ 7-й ступени мог расправиться с ними за считанные секунды, практически не прикладывая никаких усилий. Однако, укрывшись под землей, они представляли собой страшный сон любого практика сферы закалки ЦИ и даже практика начального этапа сферы конденсации ЦИ. Из семьи Линь пострадавшим оказался практик сферы закалки ЦИ 10-й ступени, которого глубоко под землю утащила демоническая мышь. Его душераздирающие крики доносились из-под самых глубин еще долгое время, пока не наступила тишина. Вторая и третья мыши оказались не столь удачливы и сделали своей целью Еченя и Юань Сюэмы. Они были убиты сразу же, не успев полностью вылезти из ямы. Четвертая оставшаяся сбежала в страхе. И если же первая атака напугала группу, то вторая буквально повергла их в шоковое состояние. На этот раз на их пути возникли серебряноколечные змеи, которые также, как и мыши, относились к зверям 2 ранга. Головы их были овальными, а тело было покрыто черными и серебряными узорами в виде кольца. Включая тоненький хвост, их тело в общем достигало 4 метров. Они были толщиной с человеческую руки. Даже при том, что они не были столь же ядовитыми, сколь и темно-зеленые ядовитые пауки дракона, они все еще были способны лишить жизни практика сферы конденсации ЦИ. Однажды укушенный этим зверем, воин сталкивался с легочной недостаточностью и умирал, так как ее было весьма тяжело лечить. Атаки змей были хитрыми. Они атаковали отовсюду, свисая с веток деревьев, с кустов, появляясь из-под гор опавших листьев, да буквально отовсюду, что только усложняло ситуацию. В самый критический момент Ван Фэн, ученик Северной Снежной Секты, использовал искусство шторма Снежного Меча. Ледяной энергетический меч смог замедлить змей, а также рассечь на кусочки тех змей, которые оказались поблизости. Чуть ли не половина всех серебряноколечных змей, которых удалось остановить, оказались на его совести. Но и Ячень с Юань Сюэмой тоже себя показали. Они убили всех оставшихся змей с помощью боевых искусств, сохраняя при этом дистанцию в 10 шагов от них. К сожалению, всех спасти им не удалось. Один из членов команды по сбору трав и 2 стража из семьи Линь, охранявшие команду, получили десятки укусов змей, моментально потеряв жизнь. Лицо Лин Сяосюэ приняло бледный оттенок. Они уже вошли в самую глубину леса, и впереди их ожидало еще больше опасностей. Но это не являлось единственной причиной ее переживания и настороженности. Ее расстраивал тот факт, что к этому времени уже немалое количество людей лишилось жизни, и для Лин Сяосюэ это означало, что ей придется выложить за это крупную сумму. Нет, она вовсе не являлась скупой. Дело было в том, что ее семья уже заплатила 100 золотых и около 50 восстанавливающих энергию пилюль за наем воинов, что уже приравнивалось к приблизительно 200 золотыми в целом или 25 серебряными. Теперь же, учитывая то, что погибло уже 5 человек, это означало лишь подъем платы на 500 серебряных, семьям погибших, а также 10 000 серебряными каждому выжившему. Теперь на плечах ее семьи повисла сумма в 3500 серебряных. Если умрут еще люди, то сумма может превысить 5 000 000 серебряными. Лин Сяосюэ прикусила губу, надеясь на то, что в конечном итоге результаты путешествия оправдают все жертвы. Пройдя еще 10 миль, Ечень вдруг почувствовал резко возросшую плотность ци в окрестности. «Мы подошли совсем близко к месту сбора трав. Идемте же!» Ощутив то же, что и он, с энтузиазмом прокричала Лин Сяосюэ. «Да». Группа семьи Линь по сбору трав словно сбросила груз с плеч и почувствовали долгожданное облегчение, настолько силен был стресс и страх, сопровождающие их на всем пути, вплоть до нужного места. Все это время они не могли расслабиться и на секунду, боясь того, что любой из них в любой момент мог послужить пищей какому-нибудь зверю, того, что они навсегда останутся в лесу, не имея шанса вернуться домой. К счастью, белая положительная сторона. Если им удастся выстоять до момента окончания миссии, то они вернутся еще более счастливыми, чем в момент отправления. Некоторое время спустя, группа оказалась у долины. Они оглянулись и до их осознания дошло, что долина раскинулся на несколько миль во все стороны. В нем можно было найти самые различные виды медицинских трав, среди которых растение черного кольца, растение серебряный колокольчик, трава золотой шар, железная кровь, звездный цветок, цветок скорпиона и еще 100 других ценных растений. Плотный слой истинной ци повис над долиной. Это место напоминало рай. Сколько же здесь медицинских трав? Вся группа по сбору трав была в восторге, глаза их загорелись, а дыхание участилось. Каждый вид травы отдельно едва ли мог представить из себя сокровище, но в огромных количествах и собранные вместе, эти травы могли стоить целое состояние. Если бы только группе удалось взять их все с собой, они смогли бы продать их за 2 000 000 серебряными, и это без обработки. Стоит им только потрудиться и произвести обработку, сделав из них капсулы, и тогда все это добро может уйти за 10 000 000 серебряными. Самые дорогие и ценные из этих трав могли стоить и больше. Например, некоторые из ингредиентов восстанавливающих энергию пилюль, такие, как трава золотой шар, железная кровь, считались весьма редкими и расценивались в 1000 золотыми, что было дороже, чем некоторое самое искусно изготовленное оружие. Лин Сяосюэ выглядела довольной, однако она не подала виду. Каждого члена группы по сбору трав должны защищать 2 стража семьи. А теперь, за дело. Собирайте травы везде, где вам понравится, но, если столкнетесь с чем-либо странным, ничего не предпринимайте. Сначала сообщите мне. Да, всю дорогу к долине стражи работали на совесть. Если бы не они, погибло бы еще больше человек. Они чувствовали, что весь труд был не напрасным. Да и они не забывали про обещанное серебро. Плюсом к этому еще и 10 000 серебряными. И это только за то, чтобы остаться в живых. Такую сумму они могли заработать лишь за несколько месяцев усердной работы. Поручив задание группе, Лин Сяосюэ и сама принялась за дело. Спустя недолгое время она обнаружила очень ценные растения. Она восторженно вздохнула. Плотность ци здесь очень велика. Неподалеку могут быть звери. Стоит ли нам 5 отправиться на разведку окрестностей? Ечень кивнул головой в знак согласия. Верно. Направимся каждый в определенном направлении. Ага. Им платили за эту работу, поэтому каждый без пререканий отправился в своем направлении. На пути они могли даже собрать некоторые травы. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 76. Глава 76. Появление духовного фонтана. Как Юань Сюэмэ и предполагала, в долине прятались звери. Это были и смертоносные пчелы размером с кулак, и меняющие форму стрекозы, и железные птицы, которые постоянно прятались и спали в лиственной гуще деревьев, и каменные свиньи, которых было легко спровоцировать. К счастью, никто из них не был высокого ранга, и было их не так много. Именно поэтому группа по сбору трав и стражи смогли отделать легкими укусами. В это время техника истинной ци чистого Цзюньеченя смогла проявить себя. Меч ци мог достигать цели с расстояния 100 шагов силой, эквивалентной практике начального этапа сферы конденсации ци. С ним ему с легкостью удалось уберечь людей от опасности. К тому же, он мог атаковать несколько целей одновременно. Шух, Ечень словно ушел глубоко в раздумья после того, как его меч расправился с двумя последними смертоносными пчелами. Еще с того момента, как они вошли в долину, их шансы на встречу с демоническими зверями только продолжали возрастать. Смертоносные пчелы, стоит заметить, были по размерам в 3 раза больше обычных пчел, а скоростью они могли сравниться с птицей, летящей в небесах. Скрыться от них было непросто. «Послушайте, мы должны начать сбор трав с внешней части долины. Когда мы закончим с этой задачей, то сможем отправиться вглубь». Голос Еченя, усиленный истинной ци, разлетелся на мили вперед. Все отчетливо смогли услышать его слова, как если бы он сам лично шептал их каждому на ухо. «Ечень прав. Нам стоит переместиться на внешнюю часть для сбора. Когда вы закончите, то перейдете обратно сюда», согласилась со словами Еченя Лин Сяцуэ. Но даже без слов и предупреждений Еченя, многие члены группы уже знали об опасностях, подстерегавших их в глубине долины. Они знали это, но, тем не менее, не могли удержаться, завидев очередное ценное растение или траву, и шли за ним, углубляясь в долину все больше и больше, туда, где от опасностей было не укрыться. Точка дозора Юань Сюэмэ находилась рядом с точкой дозора Еченя, поэтому разговоры между ними время от времени были неизбежны. И тогда Юань Сюэмэ внезапно спросила: «Не думаешь, что плотность естественной энергии Юань в этом месте уж слишком высока?» «Да, возможно. Но, может, это все из-за лечебных трав и растений, да еще и самой долины, которая способствует круговороту Юань Ци. В конце концов, это полезно как для самой долины, так и для растений. Наверняка плотность Ци возросла именно по этой причине». Поразмыслив, Ечень не мог найти иного объяснения этому явлению. «Нет, это вовсе не так. Это правда, что для подобных долин с таким количеством лечебных растений иметь плотный слой энергии Юань – это вполне нормально. Однако, поверь мне, я видела долины куда больше, чем это, и растений в них было еще больше, но никогда они не обладали настолько уж плотным слоем Юань Ци». Юань Сюэмэ не была согласна с теорией Еченя, и тогда он взглянул на нее со всей серьезностью. «Хочешь сказать, этому есть другая причина?» «Определенно. Дождемся, пока у нас появится шанс пробраться вглубь, и тогда осмотримся».